Эпилог. Седмицу спустя. Воронята кидались друг в друга короткими ножами, учась уворачиваться. Они двигались неуклюже, медлили, не понимали, куда и как бить, отступая на несколько шагов назад. Забавно. Неудивительно, что старшие глядели на них с добрыми усмешками. Наверняка вспоминали себя в детстве. Воронятам же казалось, что они дерутся не на жизнь, а на смерть. Потому они не хотели останавливаться, хоть и неплохо вспотели. Но едва окрепшие перевертыши вряд ли выдержат длительный бой, поэтому пугач знаком велел прекратить и разойтись. Ему повиновались беспрекословно. Если раньше кто-то зубоскалил и огрызался, то теперь, когда пришла весть о смерти сытника, на него смотрели иначе. Отгоревав положенные 3 дня, птицы продолжали жить как прежде. Кто-то улетал по поручениям, кто-то оставался. Разве что в Хартынь никого не отправляли. Уж больно страшно было. Чудные дела там творились. Сперва чародей объявился, а после стало известно, что сытник умер во время обряда, а княжна, освободив Лихослава, пропала вместе с ним проклятым. Исчезла, не оставив даже коротенького письма. Княжеские птицы, сопровождавшие Марью, клялись, что ничего не знают. А еще была хворь, убившая оба войска и захватившая несколько деревень и отдельные части городов. Князь 3 раза за седмицу бегал в капище. Молился, чтобы среди мертвых тел не обнаружили Марью. Хотя кто их болезных разбирать-то будет? Ни один витязь в здравом уме не поедет. Да и не пошлют его теперь, иначе помрет или сойдет с ума. Пугач бы и сам полетел. Уж его-то темная мать не тронет. Да только дел в столице хоть отбавляй. Вот-вот должны приехать посланники из Огнебужского княжества. Будут просить мира, кое-как делить спорные земли и составлять берестяную грамоту. Потому Гданец шумел. Да уж, досталось городу. Сперва чародеи довели до края, затем стычка, хворь, тризна с игрищами, а теперь вот принимая наземных гостей. Пугач помогал убирать прогоревшие бревна, закладывать пепел в домовину и пытался склонить потомков совета на свою сторону. Чародейского дара у них не осталось толком, выветрилось все, потерялось с ослабевшей кровью. Зато было влияние. Воронята наперегонки ринулись в терем, чтобы поесть и согреться. Пугач едва заметно улыбнулся. Вот где отрада его сердцу. Птенцов, прошедших через пламя, благословил Велес. Оттого и хворих обошла стороной. Не по зубам дети-перевёртыши по рождению Мараны. Он вернулся к гриднице, начищенной до блеска. Среди сияющих щитов князь Мирояр собирался принимать дорогих гостей. Пугач надеялся, что их встреча станет началом новой страницы, с иными бедами и горестями, но без затяжной, выпивающей все соки войны.